в Аргле, к которому я был прикомандирован. В то время я был еще лейтенантом. Должен признаться, что первое известие о Маранже сильно испортило мне настроение. Тот год был очень беспокойным. Марокский султан, правда, еще таил свою ненависть к нам, но в Туате, где в то время уже подготовлялось истребление Флатерса, этот монарх открыто поддерживал наших врагов. В Туате, вообще говоря, был центр антифранцузских интриг и заговоров, и в то же время центр снабжения оружием и продовольствием неуловимых кочевников. Губернаторы Алжира, Тирман, Камбон, Ла-Ферьер настаивали на оккупации его. Военные министры в душе были вполне согласны с ним. Но, видишь ли, был еще парламент, который не сдавался из-за Англии, из-за Германии и, в особенности, из-за некой декларации прав человека и гражданина, гласящей, что право на восстание есть священное право народов, даже если эти народы – дикари, немало не задумываясь, начисто отбивают вам голову. Таким образом, военным властям пришлось смириться, ограничившись тайным усилением южных гарнизонов и тем, что были воздвигнуты новые форты. Вот этот Хаси и Нифель, форты Березовые, Хаси Эль-Миа, Макмагона, Мэрибеля. Но, как правило, говорил Кастри, кочевников можно удержать, только схватив за брюхо. А этим брюхом был Туасский оазис. Необходимо было убедить в целесообразности захвата Туатского оазиса господ парижских адвокатов, заседающих в парламенте. А лучшим способом убеждения было нарисовать им фотографическую, точную картину заговоров, которые там составлялись против нас. Главными зачинщиками таких заговоров были и по сей день остаются синусситы, духовный вождь которых был вынужден под давлением нашей армии перенести свои пожитки и пожитки своей банды за несколько тысяч верст от Туата в Тибесте. Тогда решили, я только из скромности говорю это в безличной форме, проследить за состоянием умов туземцев вдоль пути, проделанного синуситами при переселении, так как не было сомнений, что дорогой они агитировали против нас. Нужно было проехать через Рат, Темасинин, долину Анджемора и Инсала. Как видишь, от Темасинина путь этот в точности совпадает с маршрутом путешествия, проделанного в 1867 году Жераром Рольфом. Я уже приобрел некоторое имя своими двумя поездками, первый в Агадес и второй в Бельму, так что среди офицеров арабского бюро в Уаргле считался лучшим знатоком синуситов. Поэтому это новое поручение было возложено на меня. Тогда я посоветовал одним ударом убить двух зайцев и по пути заглянуть в северный Хагар, чтобы осведомиться, по-прежнему ли ахитаренские туареги поддерживают дружеские отношения с синуситами, как в те времена, как и тогда заключили союз для истребления экспедиции Флатерса. Мое начальство немедленно согласилось с моим предложением. Таким образом, первоначально намеченный маршрут был изменен по приезде в Эге-Лахем в 600 километрах к югу от Темасинина, вместо того, чтобы направиться прямо в Туат по дороге Рат-Инсала, я должен был пересечь горный хребет между Муадиром и Хагаром и проникнуть на юго-запад до Шиксала. Оттуда я должен был подняться на север к Инсала, следуя по дороге, ведущей из Судана в Агадес.